Мария Федоровна не отходила от ребенка ни днем, ни ночью. Александр был рядом. Он отменил впервые в жизни прочие дела и ждал будущего. Ездили в соборы, молились там. Молились и в своей церкви, в Анечкове. 17 апреля, день рождения Александра II. Царю исполнилось 52 года. Радости не было. В резиденции престолонаследника, Анечковом дворце, царила тягостная атмосфера. Когда маленький засыпал, Александр Александрович старался отвлечь жену от тяжких мыслей, читая ей записки императрицы Екатерины II. Она слушала молча, и муж порой замечал, что ее мысли где-то далеко, и судьба русской царицы, которой так интересовалась раньше, теперь не волновала. Наступило 20 апреля. В половине четвертого дня маленький Александр Александрович умер на руках у Марии Федоровны. Родители были убиты горем. «Боже, что за день ты нам послал, и что за испытание, которое мы никогда не забудем до конца нашей жизни? Но да будет воля Твоя, Господи, и мы смиряемся пред Тобою и Твоею волей. Господи, упокой душу младенца нашего ангела Александра», — записал вечером того дня цесаревич. Художник Иван Крамской сделал карандашный рисунок умершего. На следующий день рассказали старшему сыну, что его братик умер. Двухлетний Николай воспринял происшедшее спокойно, и когда повели прощаться с Александром, совсем не боялся. Поцеловал мертвого в лобик и положил на кроватку усопшего розу, как ему было сказано. Господь послал Марии Федоровне и Александру Александровичу еще четверых детей. 27 апреля 1871 года родился Георгий, 25 марта 1875 года – Ксения, 22 октября 1878 года – Михаил. Младшенькая Ольга появилась на свет 1 июня 1882 года. Она единственный парфирородный ребенок, так как к тому времени родители уже являлись венценосцами. Справка. Ксения Александровна, в семье Ксения. Годы жизни 1875-1960. Великая княгиня, старшая дочь императора Александра III, сестра императора Николая II, жена великого князя Александра Михайловича. Дети. Ирина, в замужестве Юсупова, Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав, Василий. Умерла в Англии, где жила все последние годы безвыездно, в коттедже в Виндзорском парке или в коттедже парка дворца Балморал. Похоронена вместе с мужем на юге Франции. Мать всех детей любила, и они ей платили тем же. Дорогая мама была для них непререкаемым авторитетом, как и отец, но с последним им видеться доводилось меньше, хотя Александр был даже больше склонен баловать детей и смотреть сквозь пальцы на их шалости и забавы. Мария Федоровна, напротив, наследовала принципы воспитания, проверенные на ней самой при датском дворе. Она не занималась мелкой опекой, никогда не сюсюкала с сыновьями и дочерьми, но всегда требовала выполнения обязанностей и безусловного подчинения. Еще требовала правдивости, честности и открытости. Со стороны семья Александра III производила впечатление патриархальной русской семьи. Признанным главой был отец, которому все подчинялись. Мир и духовные ценности семьи были традиционными: почитание старших, вера в Бога, соблюдение всех церковных обрядов и бытовых норм. Но это внешнее восприятие фиксировало лишь формальную сторону. На деле все было не совсем так. Муж, оставаясь признанным хозяином, его роль базировалась лишь на бесспорном моральном авторитете, и он никогда ничего не делал, чтобы утвердиться в этой роли какими-то силовыми методами. Фактически передал Марии Федоровне права по управлению семейной жизнью. Как воспитывать детей, каких учителей приглашать, куда ехать отдыхать, какие книги читать, кому писать письма, когда читать молитвы и за многое другое отвечала именно мать. Конечно, она согласовывала свои действия и решения с мужем, но тот почти никогда не менял ничего по существу, а порой только вносил некоторые коррективы. Мать, не уставая, все время повторяла детям: «Никогда не забывайте о своем происхождении и предназначении. Ни на минуту не позволяйте себе забыть, что на вас всегда обращено множество глаз, и вы не имеете права своим поведением бросить хоть тень на высокий общественный статус семьи, на роль и престиж своего отца». Ноша царскородного происхождения была трудна, порой непереносима, и не все дети Александра III прожили свою жизнь в соответствии с этим каноном. Случалось всякое. Лучше же всех следовать наставлениям родителей удавалось именно Николаю Александровичу. За его жизнь не случилось ни одного морального падения. Никогда он не шел на сделку с совестью. Дети делились на старших – Николай, Георгий, Ксения – и на младших – Михаил, Ольга. Родители любили всех, но некоторые нюансы этого чувства все-таки можно уловить по сохранившимся документам. Александр III отдавал предпочтение малышам, а Мария Федоровна – старшим. Нельзя сказать, чтобы мать их больше любила. Нет. Просто им больше уделяла внимание именно в силу того, что с ними были сопряжены более серьезные в семейном и важные в общественном отношениях проблемы. Николай – первенец, будущее рода, наследник престола. Все, что его касалось – первостепенный вопрос. Георгий – милый Джорджи, нежный, ласковый, непоседливый, отрада матери. Когда стал взрослеть, то обнаружилась его болезненность, затем этот кошмар – чахотка. Почти 10 лет борьба за жизнь сына, слезы и молитвы и ужас преждевременной кончины в 1899 году. И материнская душевная рана навсегда. Справка. Георгий Александрович в семье Джорджи. Годы жизни 1871-1899. Великий князь, сын императора Александра III и брат императора Николая II. Наследник престола с 1894 по 1899. В 1890 году заболел туберкулезом и последние годы жизни жил почти безвыездно в местечке Абаз-Туман на Кавказе, куда его отправили врачи. Здесь основал самую высокогорную в мире обсерваторию. Умер от туберкулеза. Ксения, любимица. Она в юности так походила на мать. Тот же овал лица, взгляд, та же походка, манера поведения. Старшая дочь не копировала мать. Она просто унаследовала от нее многое. Ей не хватало лишь очарования Марии Федоровны, душевного магнетизма, рождавшего симпатию. В 1894 году Ксения Александровна вышла замуж за двоюродного дядю, великого князя Александра Михайловича, Сандро. Под покровительством амбициозного и тщеславного красавца мужа не лучшие качества натуры царской дочери расцвели с невероятной пышностью. Ксения Александровна, беспредельно любя и восхищаясь Сандро, сделалась его вторым «я». Она мыслила, как он, оценивала все и всех, как он, видела мир так, как ненаглядный Сандро. Невольно напрашивается сравнение с чеховской душечкой. Однако оно здесь не подходит. В Ксении было слишком много чванливой фанаберии. Но к матери она относилась с ровной симпатией, которая, тем не менее, со временем стала лишь данью традиции. Справка. Александр Михайлович. В семье Сандро. Годы жизни 1866-1933. Великий князь, генерал-адъютант, адмирал, четвертый сын великого князя Михаила Николаевича, внук Николая I, двоюродный брат Александра III и двоюродный дядя Николая II. Председатель Совета по делам торгового мореплавания. Главноуправляющий торгового мореплавания и портами. Женат на сестре Николая II Ксении Александровне. Дети. Ирина, в замужестве за князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым. Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав, Василий. Александр Михайлович умер 26 февраля 1933 года на юге Франции, около Ментоны, где и похоронен. В 1960 году там же была похоронена и умершая в Англии Ксения Александровна. Юсупов Феликс Феликсович, князь, граф Сумароков-Эльстон. Годы жизни 1887-1967. Сын Зинаиды Николаевны Юсуповой и Сумарокова Эльстона. Женат с 1914 года на племяннице Николая II, княжне Ирине Александровне. Их единственная дочь, Ирина Феликсовна, вышла замуж за графа Николая Дмитриевича Шереметьева. Их могилы на Сен-Женевьев-де-Буа. Младшие же дети, Михаил и Ольга, так на всю жизнь для матери и остались маленькими. Ольгу она вообще до самых последних лет и называла по привычке «бэби». Послушность младшей дочери, воле дорогой мама, стала причиной ее семейного несчастья. Она безропотно вышла в августе 1901 года замуж за болезненного и индифферентного принца Петра Альденбургского. Принц был всего на 14 лет старше Ольги Александровны, но был уже почти рамоликом. Мария Федоровна, настояв на этом браке, потом не хотела себе признаться, что совершила ошибку. Ей долго казалось, что Ольга сама виновата в неудачной семейной жизни. Прозрение давалось с большим трудом. Михаил же много лет почти неотлучно состоял при матери. Мария Федоровна с ним оставалась, когда другие обзавелись семьями. У них появились свои заботы, и они отдалились от матери. Миша же был рядом. С ним она ездила навещать Георгия на Кавказ, отдыхала в Ливадии, посещала родных за границей. Когда в 1899 году, после смерти Георгия, Михаил Александрович сделался наследником цесаревичем, лишь тогда Мария Федоровна осознала, что душке Миши может выпасть великая и тяжелая судьба. Но согласиться с тем, что он взрослый, не могла и продолжала относиться к нему как к ребенку, со снисходительной любовью. Уже когда сыну было за 30, мать писала ему: «Ты должен подавать всем хороший пример и никогда не забывать, что ты сын своего отца. И это только из-за любви к тебе, мой дорогой Миша, я пишу эти слова, а не для того, чтобы огорчить тебя. Но иногда я так беспокоюсь за твое будущее и боюсь, что по причине твоего доброго сердца ты позволяешь себе втягиваться в какие-то истории, и тогда ты кажешься не таким, каким ты есть на самом деле. Я прошу у Бога, чтобы Он сохранил тебя и управлял тобой, и чтобы Он сохранил в тебе веру в Него». Много лет мать беспокоила устройство семейной жизни младшего сына. Но долго из этого ничего не получалось. Михаил Александрович все время увлекался дамами, которые ни при каких обстоятельствах не могли стать женами. Значительная часть мужского состава императорской фамилии отличалась страстностью натур, и Михаил был в их числе. Его увлечения, бурные и эмоциональные, беспокоили Марию Федоровну. Несколько раз брала сына слово, что он не совершит недопустимого и не вступит в разнородный брак. Он давал обещания, долго крепился, но осенью 1912 года все рухнуло. Великий князь Михаил Александрович в возрасте 34 лет тайно за границей обвенчался с дочерью присяжного поверенного адвоката из Москвы, дважды разведенной Натальей Сергеевной Шереметьевской, по первому браку Мамонтовой, по второму – Вульферт. Примечание. До этого Михаил Александрович несколько лет был страстно увлечен фрейлиной своей сестры Ольги Александровной, Косяковской, и родственникам стоило немалых усилий предотвратить этот мезальянс.